Глава 27. Наташа. Держи кофе, Наташ. Я принимаю картонный стаканчик из рук Ильи. А еще я мороженое купил. Сейчас будет ничем не хуже, чем в ресторане. Ты же любишь глиссе. Какой находчивый. С улыбкой наблюдаю, как Илья смешивает ингредиенты. Он всегда подмечает мелочи, знает, что я люблю, впрочем, как и я. Хорошо, что через Приозерское шоссе поехали. Лёха сказал, что на Кале все стоит из-за аварии, так что мы раньше, чем они, доберемся. Хочешь за руль сесть? — предлагает Илья. Нет. Я делаю глоток кофе и довольно киваю. Очень даже ничего получилось. Спасибо. Если с отцом не сработаешься, можно смело идти в бариста. Илья смеется и качает головой. Это наша первая совместная поездка в качестве пары и на такое дальнее расстояние. Почти всех, кто будет видеться, я знаю, кроме Борисовых и Илановых. Зря отказываешься. Мне нравится твоя спокойная и уверенная манера вождения. Ага. Особенно, когда выезжаю на серпантин. Ты тогда говоришь, что улитки быстрее ползут, чем я еду. Ну, иногда ты слишком осторожна. Это тоже плохо. И давай сегодня не будем о доме. Мне нехорошо от одного упоминания о юге. Наелся. Илья проводит большим пальцем по горлу и кривит лицо. Теперь только за граница. Кстати, я квартиру в центре присмотрел. Скину потом фотки, так что, как вернемся домой, можешь смело писать заявление об увольнении и паковать чемоданы. Жаль, не увижу лицо Градского в этот момент. Ох, если бы все было так просто. И если на чистоту, Наташ, то лучше по каждому звонку отца в Питере подрываться, чем горным козлом хер пойми где скакать. Да, забыл сказать. Светка тебе привет передавала и хотела что-то спросить. Сейчас скину ее новый номер. Она опять сменила. Света — двоюродная сестра Ильи. Мы иногда с ней общаемся. Она была очень рада нашему воссоединению с Ильей. Я допиваю кофе и выкидываю пустой стаканчик в мусорку. Возвращаюсь к машине. Илья наблюдает за мной горящим взглядом. От него веет силой и уверенностью. А я чувствую себя отвратительно, потому что в данный момент времени лишь наполовину с ним. До сих пор думаю о том, что узнала от Динара, и пытаюсь забыть о его поцелуе в прихожей. Я оттолкнула Асадова. Но толку. И нескольких секунд хватило, чтобы понять, что ничего не забыто, а внутри по-прежнему бушует непогода, и я все дальше и дальше от берега и спасительного маяка. Понимаю, что наши отношения с Динаром в прошлом, но трепет, который он вызывает у меня... Надеюсь, это просто отголоски моих чувств. Разве Илья заслуживает, чтобы его предали во второй раз? Впрочем, находиться рядом с ним и думать в это время о другом — тоже предательство. Заколдованный круг. Я в растрепанных чувствах. Если бы заранее не дала согласия на эту поездку, то с большей долей вероятности взяла бы тайм-аут и попросила бы обоих мужчин не трогать меня какое-то время, оставив в покое. Златовласка, какая же ты красивая! Илья смотрит на меня с восхищением. Я тебя сразу заметил в кампусе. Каждый день приходил, глаз отвести не мог, а ты нос воротила, помнишь? Помнишь. Ты меня раздражал своим поведением. Мы с Алиной даже кличку тебе придумали. Я держусь изо всех сил, чтобы не засмеяться. Обидное что-нибудь, да? Илья делает глоток кофе и тянется за сигаретами. Выбивает одну из пачки и прикуривает. Мажорчик. Приходил весь такой в брендовой одежде, с зализанными волосами и часами на запястье стоимостью с мою квартиру, которую я в то время снимала. Спортивную машину у окон ставил. Девчонок каких-то левых приводил, а сам глазки мне строил. Хотелось подойти и кофе вылить тебе на голову, чтобы ты так не улыбался. Вот так, да, как сейчас. Я же водил их исключительно для того, чтобы на твою реакцию посмотреть. Видеть равнодушие на твоем лице было смерти подобно, а ты так забавно злилась, — смеется он. А друг твой зачем подкатывал ко мне? Сёма, было интересно, как ты себя поведешь. Я даже не удивился, когда ты его отшила. Это было круто. А ты в курсе, что Алина родила? Вдруг переводит тему Илья. Правда? 100 лет о ней ничего не слышала. Да, в городе увидел. Тоже удивился. Поздоровался, но подходить не стал. Она не одна была, с мужчиной. В возрасте. Солидный такой, в шмотках хороших. Папика какого-то охмурила, наверное. Пожимает плечом Илья, а я вздрагиваю. Я теперь всегда буду думать о Динаре, когда услышу про разницу в возрасте. Невыносимо. В любом случае, рада за нее. На Алину я давно не обижаюсь, но общаться запал-пропал после ее предательства. Такого я от нее не ожидала. Ладно, я позвоню Симе, и можем дальше ехать. Резкий порыв ветра заставляет меня поёжиться. «Давай». «Жаль, обратно нельзя кому-нибудь на хвост упасть», — грустно вздыхает Илья. «Если ты хочешь с парнями в отрыв идти, то ни в чём себе не отказывай. Я сяду за руль. Как ты гнать не буду, потихоньку поедем». Илья обнимает меня и целует в висок, а потом опускает ладони, щипает за ягодицу. Я громко вскрикиваю, он опять заливается смехом. «Не смог удержаться. Такая ты аппетитная», — говорит он, и, как ни в чём не бывало, садится за руль. Сима сообщает, что у них с Тимом всё хорошо, включает ненадолго видеосвязь, и я успокаиваюсь. Но не до конца. Снова вспоминаю слова Динара. «Думала ли я об аборте?» «Никогда. Напротив, безумно боялась, что случится выкидыш. Этот ребёнок был дорог мне с самого начала. А когда я впервые взяла на руки крохотного человечка с чёрным пушком на голове и увидела, что он копия Динара, сердце пропустило удар». «Наташ, слышишь меня?» «Что?» — перевожу задумчивый взгляд на Илью. «Я спросил у отца насчёт тебя и работы. Ты же не захочешь сидеть без дела. Так вот, у него друг бизнес новый открывает, и ему требуется переводчик. Что важно, командировки будут редкие. Мотаться по городам, как у Градского, не нужно. Что скажешь?» «Да, я рассмотрю все варианты. Спасибо за помощь». Илья довольно кивает и кладёт руку мне на колено. «Ну, ты что задумалась, Златовласка? Почему грустишь?» «Илья, следи за дорогой, прошу!» Восклицаю я, когда навстречу вылетает чёрный внедорожник, и мы едва не сталкиваемся с ним лоб в лоб. Сердце от страха проваливается в пятки. «Ты, может быть, и не гонишь, но другие... Я боюсь!» «Да успокойся, Наташ!» Илья сильнее сжимает моё колено. «У меня всё под контролем, я хорошо вожу. К тому же мы никуда не торопимся!» Спокойно говорит он и сбавляет скорость. «Страшно попасть в аварию и разбиться, потому что дома меня ждёт маленький мальчик, у которого мало близких людей. Любовь Ильи к экстриму никогда за рамки не выходила, но всё бывает до поры до времени. Нельзя быть ни в чём уверенным до конца». «Так есть причина для грусти?» Я отрицательно качаю головой, но стараюсь не смотреть в это мгновение в лицо Ильи. «Тоска по Тиму?» — продолжает он допрос. «Да, так всегда, когда приходится оставлять их с Симой одних». Илья кивает, но морщинка, пролегшая между бровями, говорит, что он не удовлетворён моим ответом. Но не могу же я признаться ему, что целовалась с Асадовым и теперь без конца думаю о нём и его словах, которые услышала накануне. «А с Асадовым что, приходил?» «Да, был на днях», — нехотя отвечаю я, и лицо Ильи становится ещё мрачнее. «К сыну же, надеюсь?» «Да. Пожалуйста, давай не будем о нём». «Хорошо». Шумно выдыхает он, и стрелка спидометра ползёт вверх. «В принципе, всё, что посчитал нужным, я сказал тебе в прошлый раз. Свой шанс быть с тобой Асадов использовал. Такие люди, как он, не меняются. Сделал один раз больно, обязательно сделает и второй». Мы добираемся до виллы Видлицы после полудня. В общей сложности дорога заняла 7 часов. Илья помогает мне выйти на улицу, берёт наши сумки и ставит машину на сигнализацию. «Наташка, какой воздух! А вид? Тебе нравится?» Он восхищённо обводит глазами лес и озеро. «Очень красиво», — киваю я. Аж дух захватывает от раскинувшегося великолепия. Деревянный двухэтажный дом, высокие деревья, открытая терраса и бескрайние просторы Ладожского озера из французских окон. У меня ощущение, будто в сказку попало. Давно питаю слабость к таким местам. Завтра утром выберусь на прогулку по окрестностям. Возможно, с Ильёй, если он проснётся. Обычно в выходные он спит до обеда, и его не добудится. Но тут такие живописные места, что грех оставаться в постели. Достаю телефон и делаю несколько снимков. Я до сих пор веду блог про путешествия. В большей степени для себя, потому что мечтам пока ещё не суждено осуществиться. Тем не менее, наращивать число подписчиков это не мешает, и за 3 года их заметно прибавилось, а в карте желаний появились новые пунктики. Теперь я мечтаю побывать в Норвегии, Исландии и Париже. Быстро листаю ленту и задерживаю взгляд на новом подписчике, который появился в блоге. Фотографии профиля нет, но несколько букв никнейма «Дин», нижнее подчеркивание «Ас» заставляют сердце биться быстрее. Вряд ли это то, о чём я думаю. Динар никогда не пользовался соцсетями и даже не был в курсе, что я веду этот блог. Я не афишировала эту информацию. К тому же в профиле мало личных фотографий. В основном природа, заметки, красивые места. Пролистав истории знакомых, я тоже заливаю фото в сторис. Виды сказочные, почему бы не отметиться? К тому же я давно ничего не публиковала, и если это Асадов на меня подписался, то пусть видит, что у меня все хорошо. Давно хотел сюда попасть. Жаль только, что всего на пару дней. Парни предлагали тур купить и на байдарках сплавиться. Надо как-нибудь замутить. Хочешь, на катамаране поплаваем завтра? Я на сабборде хочу. Отпустишь? Отпустишь, улыбаюсь я. Только давай ты сильно увлекаться не будешь, а то в прошлый раз твое желание получить острое ощущение закончилось трещиной в руке. Что поделать? Пожимает Илья плечами. Риск — дело благородное. Ага, а еще безрассудное. Это говорит девчонка, которая на ровном месте в парке с велика упала. Я далеко не экстремал, но благодаря Илье на лыжах научилась кататься. С тарзанки один раз прыгнула и высоты перестала бояться. Хотя летать по-прежнему не люблю. «Ну, бывает. На мальчика одного засмотрелась. Подумаешь?» Подмигиваю ему и тут же получаю смачный шлепок по ягодице. Илья берет наши вещи, и мы заходим в дом. Внутри так же красиво, как и снаружи. Минимум мебели и много простора и света. Поднимаемся на второй этаж. Дегтярёва еще в дороге. Света и Лёша тоже. Нас порядка 10 человек должно собраться, но пока нет и половины. Я слышу из открытого окна голоса и, приблизившись, замечаю несколько машин и 4 мужские фигуры. «Ты отдохни, Наташ, а я пока с парнями пойду поздороваюсь. Скоро вернусь». Илья чмокает меня в щеку и уходит. Я осматриваюсь по сторонам, задерживая взгляд на двуспальной кровати. В комнате достаточно места. На прикроватной тумбочке стоят телефон и часы, на стене висит телевизор. Сдержанный минимализм. Я достаю вещи из сумки и иду в душ. Давно не была в отпуске, хотя, по идее, сейчас должна находиться в декретном. Вытираюсь полотенцем и, накинув халат, возвращаюсь в комнату. Прохладно, но не могу найти пульт, чтобы включить сплит-систему. Ложусь на кровать, чтобы погреться под одеялом, а просыпаюсь, когда чувствую, как по моему телу скользят горячие ладони и гладят живот. Нежный поцелуй в шею заставляет проснуться окончательно и широко распахнуть глаза. Последние дни я почти не отдыхала, и неудивительно, что меня вырубило, едва я коснулась головы подушки. На улице еще светло, но из окна виднеется полоска заката. В комнате жуткий холод. «Просыпайся, котенок, я уже второй раз к тебе захожу. Все в сборе и на ужин собираются». Илья поворачивает меня к себе и впивается в губы настойчивым поцелуем. Перед глазами все меркнет от контраста ощущений. То, как я реагирую на прикосновения Динара и Ильи... Нельзя такое сравнивать, нельзя впускать Асадова в свои мысли, но он проникает в них, как яд, отравляя собой каждую клетку. «Какая же ты красивая, детка!» — шепчет Илья в висок. «И такая холодная. Ты замерзла?» Я киваю. «Не нашла пульт от сплитки». «Чёрт, я же заходил 2 раза и даже не догадался включить. Иди ко мне, малыш, погрею». «Мне ведь нравится Илья». Нравится его прикосновение, но я знаю, что может быть все иначе. Совсем иначе. Еще острее, запредельнее, до сбитого дыхания и сумасшедшего пульса. Я уже и забыла какое-то прекрасное чувство, когда тебя целуют так, что тело покрывается мурашками, и все переворачивается внутри от волнующих прикосновений. Все же хорошо, что я оттолкнула Асадова. Еще бы и перестать о нем думать. Блять, Златовласка. Илья шумно дышит, отстраняясь. Я в душ пошел. Я заторможенно киваю, наблюдая, как он встает с постели и направляется в ванную комнату. У Ильи красивое подтянутое тело, широкие плечи и узкие бедра. Мне приятно с ним находиться. Но все в совокупности выглядит так, будто я уговариваю себя на секс. Боже, Асадов, что ты наделал? Почему заставляешь сомневаться? Сильно сомневаться. Самой, в моих чувствах к Илье, во всем, что сейчас происходит. «Наташа!» Илья выходит из душа, а я все лежу на кровати с закрытыми глазами и не могу пошевелиться. «Сегодня надо спуститься к ребятам, Глеба поздравить, а завтра можем не выходить из комнаты, отменить все сплавы, прогулки и прочее. Я схожу пока в машину, подарок заберу и кое-что еще. «Кое-что еще? Это презервативы?» На них намекает. «Ой, гад ты, Асадов! Какой же ты гад! Ненавижу!» «Ты ведь специально поцеловал меня в прихожей? И как поцеловал? Как будто языком оттрахал. Неужели все снова повторяется?» Встаю с кровати и переодеваюсь. Сушу волосы, чувствуя, что завтра и в самом деле не выйду из комнаты, но, вероятно, по другой причине. Горло дерёт, и мне по-прежнему холодно. Даже одежда не согревает. Мы выходим с Ильёй из комнаты спустя 15 минут. Вся компания в сборе и рассаживается за столом. Нас порядка 12 человек. Некоторые лица я вижу впервые. «Наташа!» — окликает меня Света и пересаживается с Лёшей ближе. «Привет! Рада, что ты приехала. Я думала, Илюха пошутил. Как твой карапуз поживает?» Илья обнимает меня за плечи, сияет в это мгновение, как начищенный чайник. Ему нравится, что мы общаемся со Светой. «Привет, Свет!» — улыбаюсь в ответ. «Всё хорошо. Подрос очень. Не узнаешь?» Несколько месяцев назад Света и Лёша приезжали к Илье в гости, и мы вместе отдыхали за городом. Тогда я была в качестве друга, а сейчас — в качестве его девушки. В тот вечер Илья выпил и сказал мне, что я всё равно буду его и забуду о Динаре. В чём-то он, конечно, оказался прав. Я с ним. Но о Динаре не забыла. «Вина?» — спрашивает Илья. «Да», — соглашаюсь, натягивая улыбку. «Ты такая напряжённая, Златовласка, и до сих пор дрожишь. Всё нормально? Принести тебе плед?» «Принеси». Илья встаёт со стула и идёт к дивану, берёт с него плед и накидывает мне на плечи. Наливает вина в бокал и прижимает меня к себе. Действительно, нужно расслабиться. Я теперь в отношениях с другим. Всё правильно. Здесь даже и думать нечего. Мне нужно отпустить мысли и воспоминания о Динаре. Я не должна зацикливаться на своих чувствах к этому человеку. Всё в прошлом. Он всего лишь отец моего ребёнка.